Глава 43. Сегодня в империи праздник. Точнее, не во всей империи, а только в столице. Отмечают открытие железной дороги и отправление первого поезда. Оказалось, что железную дорогу гномы строили не сами по себе, а по заказу императора. Или просто с ним в доле. В такие подробности я не вдавался. И вот, наконец, что-то построили. Первый поезд пойдет не куда-нибудь, а в Локна. Локна — это город-курорт на берегу моря, и находится он от столицы довольно далеко. Почему первый маршрут именно такой, понятия не имею. Возможно, император решил, что столичные жители слишком устали, и надо отправить их отдохнуть. А может... Может, еще почему. Не суть важно. Главное, что я тоже решил присоединиться к всеобщим гуляниям. И не один, а с Иоландой. Я ее все же пригласил на свидание, и пригласил таким образом, что она согласилась. Было это в тот самый вечер, точнее, в ночь, когда мы отмечали мое новоселье. Не помню точно, кому из нас пришла в голову такая мысль, но главное, что пришла. Мы, три взрослых дебила и два дебиленка, решили нарвать цветов за домом и отнести их ей. Якобы после такого она мне точно не откажет. Сказано, сделано. Надо было видеть глаза старушки-вахтерши в госпитале, когда мимо нее среди ночи с громким смехом прошли 5 огромных букетов цветов. Да и Иоланда очень удивилась. Мы ввалились в ее рабочий кабинет, засыпали его весь цветами, и я что-то пьяным голосом пробубнил. Что-то совсем неразборчивое. А затем также всей толпой ушли. Что она в этот момент подумала, я не знаю. Но когда через день позвал ее куда-нибудь сходить, согласилась. Встречаемся мы уже больше месяца, и пока все складывается хорошо. Если не считать того, что куда бы мы ни пошли, за нами ходят 2 мрачные девицы. Иоланда вначале немного нервничала. Я благоразумно не стал ей рассказывать, что одна из них моя жена, а вторая бывшая любовница. Сказал, что охрана. На вопрос «Зачем мне охрана?» отмазался тем, что несколько раэнов сбежали и могут мне мстить. Вообще отмазка получилась так себе, и девушка в нее, скорее всего, не поверила. Но за что ей отдельное спасибо, развивать эту тему не стала. По крайней мере, пока. Сейчас стою возле общежития, в котором у нее квартира, и разглядываю снующую вокруг толпу студентов. До начала учебного года осталось всего 4 дня, и большинство тех, кто будет учиться не первый год, уже вернулись с каникул. Когда я увидел студентов в первый раз, я офигел от количества самых разных тварей, то есть учеников. Кого там только не было. От хоббитов до вообще каких-то невозможных страхолюдин. Даже негра-эльфы. Когда спросил у Ирека, кто это такие, он невозмутимо ответил, что дроу. Я тогда первым делом схватился за пистолет и уточнил, какого они тут делают. Оказалось, что эти дроу с Паучьей горы, и они не фанатики единого. Бедные ушастые негритосы продолжают верить в свою богиню и ждут, что она когда-нибудь вернется. А с другими дроу они не дружат, а совсем даже наоборот. «Давно ждешь?» — раздался рядом веселый голос. Я обернулся к его обладательнице и в очередной раз похвалил себя за то, что сумел замутить с такой девчонкой. Выглядела девушка великолепно. Сегодня на ней было легкое красное платьице длиной чуть выше колена и туфельки на невысоком каблуке. Светлые волосы были распущены и слегка колыхались на ветру. Хотя ветра не было. На лице ни грамма косметики. Да она ей и не нужна. Глазки большие, губки алые, щечки румяные. Такое личико косметикой замазывать, только портить. Завершала картину аккуратная золотая цепочка на точеной шейке. «Нет». «Только подошел», — ответил, не прекращая любоваться. «Потрясающе выглядишь». «Я знаю», — улыбнулась Иоланда и показала мне язык. «Пойдем?» «Ага», — улыбнулся в ответ. «Программа у нас на сегодня была простой. Дойти до недавно построенного вокзала, посмотреть на отправление паровоза, а затем встретиться с Кером и Иреком и пойти в ресторан, столик в котором у нас был заказан заранее». «А где же вторая?» — спросила девушка, когда мы немного отошли от академгородка. До вокзала мы решили добираться пешком, погулять, на людей посмотреть. И на нелюдей тоже. На улицах столицы народу было определенно больше, чем обычно, и если в простые дни вся эта толпа сновала по делам с сосредоточенным видом, то сегодня все просто гуляли, как и мы. «Вторая кто?» «Преследовательница твоя», — ответила она. «Обычно две ходят, а сегодня одна. Может, случилось что?» При этих словах Иоланда состроила озабоченную мордашку, но я уже успел ее немного изучить и видел, что она шутит, да и глаза на серьезном лице смеялись. «Да что с ней случится?» — пожал плечами, оглядываясь. «Действительно, за нами шла только мрачная сея, а мрачной эльфийки не было. Странно, я уже и сам привык, что за мной двумя хвостами следуют девушки. Ходят они обычно, не замечая друг дружки, и по разным сторонам дороги. Если у одной работа такая ходить за мной, то вторая шляется чисто из принципа, и на моей памяти она ни разу не терялась. Наверное, тоже на паровоз смотреть пошла». «Тогда ладно», — непонятно улыбнулась моя спутница. «А я уже подумала, что она тебя бросить решила». Отвечать ей не стал. «Как-то странно Иоланда себя сегодня ведет. Раньше ей было все равно, кто там за нами ходит. Никогда не заостряла внимание на этом, а сейчас нате вам. К чему бы это? Может быть, они ей все же надоели? Тогда почему именно сегодня? Тем более, что эльфийка вообще пропала. Может быть, даже навсегда, хотя надеяться на это и глупо. Вилькалиэль, как репей, хрен отвяжется. Блин, а где же она все-таки есть? Может быть, Сея знает? Тьфу, что за мысли в голову лезут?» Дальше мы шли в молчании, что тоже было странно. Иоланда, как правило, всегда трещала без умолку, а я внимательно слушал, изредка вставляя пару слов. Обиделась она на меня, что ли? И если обиделась, то за что? Похоже, девушки во всех мирах одинаковы, и я их ни хрена не понимаю. Поломав еще немного голову, мысленно плюнул и решил не заморачиваться. Если обиделась, сама скажет, а если нет, то и думать нечего. По мере приближения к вокзалу толпа становилась все больше, а к самому паровозу было и вовсе не протолкнуться. Я хотел было уже плюнуть и сразу идти в ресторан, но вспомнил, что для Иоланды это действительно событие. Она все предыдущие дни только про этот чертов поезд и рассказывала. Если предложу уйти, она может и согласиться, но тогда точно обидится. «Иди за мной и держись», — сказал девушке. Присмотревшись к толпе, я попер на прорыв, аккуратно и не очень всех распихивая и вовсю работая локтями. Иоланда не растерялась и держалась строго за моей спиной. С трудом достигнув особо большого столпотворения, я понял, что это была не просто толпа, а очередь. Ага, а мы, получается, так влезли. И очередь эта выстроилась к нескольким столикам, где продавались какие-то билеты. «Это что, все ехать куда-то собираются?» — удивленно спросил я у девушки. «Нет», — рассмеялась она, — «это билеты на экскурсию по поезду. Сегодня до отправления все желающие могут посмотреть на поезд изнутри». «А чего там смотреть?» — удивился во второй раз. «Ну, Макс, как это что смотреть?» — возмутилась Иоланда и надула губки. «Это же поезд». «Понятно», — кивнул, а сам подумал. «Нахрена оно лично мне надо? Что, я поезда никогда не видел? Эх, девушки! Ладно, придется идти смотреть». После покупки билетов мы часа полтора ждали своей очереди на эту долбанную экскурсию. Я 100 раз успел проклясть этот мир и этих чертовых гномов, которые придумали паровоз. И вот, наконец-то, мы внутри. Что сказать? Обычный СВ. Ну, может, не совсем обычный. Купе в 1,5 раза больше, в нем 2 большие кровати и приличных размеров стол, а еще окна открываются вовнутрь. «Вам что-то не нравится?» — заметив мою скептическую улыбку, спросил гном-экскурсовод в форме. Должно быть, проводник местный. «Окно не нравится», — не стал я скрывать. «А что в нем не так?» — нахмурился он. «То, что открывается вовнутрь». «Вы понимаете?» — голосом, каким разговаривают с душевнобольными детьми, начал мне объяснять сразу заулыбавшийся гном. «Если окно будет открываться наружу, то от ветра оно сразу же захлопнется. А может и разобьется. Паровоз при движении будет набирать довольно неплохую скорость». «Ага», — соглашаюсь с ним. А если поезд резко затормозит, мало ли что случиться может, то пассажир в это самое стекло лицом влетит, а может и убиться. «Уважаемый», — уже натянуто улыбаясь, говорит проводник, — «этот поезд делали гномы, и с ним ничего не может случиться. А если не открывать окна, то пассажирам будет очень жарко и душно. Ехать же не один день. Или вы предлагаете все же открывать наружу?» И смотрит на меня с таким превосходством. А на лице написано, что нечего всяким деревенским дурачкам лезть в большую науку. «Можно открывать вниз», — отвечаю ему. «Это как же? Теперь его взгляд говорит, что я не дурачок, а совсем дурак. Как же так, окно вниз открывать?» «Да очень просто. Делаю вид, что ничего не заметил. И начинаю ему рассказывать, как сделать так, чтобы окно удобно сдвигалось вниз». Сначала он слушает недоверчиво, потом удивленно, а затем достает из кармана блокнот и карандаш и начинает записывать и зарисовывать. А меня понесло. Следующим вопросом интересуюсь, все ли вагоны такие? Оказалось, что да. Тогда рассказываю ему, как сделать плацкартный и как расположить в нем койки, чтобы побольше влезло. А зачем, уважаемый? Интересуется гном, но уже с нормальным выражением лица, без ехидства. «Так же ведь удобнее путешествовать?» «Не спорю, удобнее. Но скажите мне, уважаемый», — копирую его интонации, — «сколько стоит один билет?» 6 золотых», — гордо отвечает он. «Вот», — поднимаю вверх палец, — «6 золотых. И кто же будет на вашем поезде путешествовать? Только богатые? А если сделать дополнительно такие вагоны, как я вам рассказал, то и билеты в них можно продавать дешевле, а это значит, что на поезде смогут ездить и все остальные». Гном завис минуты на 3. «И вся остальная экскурсия, а это 10 разумных, тоже молчат и смотрят на думающего проводника. «Скажите, уважаемый», — наконец-то подал гном голос, — «вы изобретатель?» «Нет», — отвечаю мысленно, — «я идиот». Но это же надо бесплатно выдавать такие идеи. Почти. Стараюсь не показать лицом свои ошибки, отвечаю с умным видом. Иногда изобретаю, но не часто, но в основном только на бумаге. До дела еще не доводил. Но какие мои годы? Верно, верно, кивает гном. А у вас еще много таких идей? Достаточно. А не поделитесь? Спрашивает с надеждой. «С удовольствием», — обрадовал я его, — «но только после того, как получу свой процент за то, что вы уже записали». «Какой процент?» — возмущается проводник. «Обычный. Если вы решите воплотить мои идеи, то как изобретателю мне полагается моя доля. Но вы, конечно, можете не платить, только тогда самых интересных моих изобретений не увидите». «Хм», — хмыкает гном, — «я думаю, мы сможем договориться». «Вот и отлично». «Записывайте, как меня можно найти». Через 5 минут, оставив свои данные гному, мы с Иоландой вновь пробивались сквозь толпу, теперь в обратную сторону. Девушка была очень удивлена моими познаниями и забрасывала вопросами, а я пытался сменить тему разговора, но не очень удачно. Все это продолжалось до самого ресторана, возле которого нас уже ждали мои друзья.